Глава 29. Платинум. Where we go. Ти-Джей. Мне казалось, что ничего не может вдохновить музыканта так, как тысячи фанатов, продолжающих исполнять песню, даже если ты остановился. Те мурашки, которые ощущаешь, когда они поют в унисон с тобой, заставляют тебя сходить с ума от счастья. Это волшебно. Но на выходных каждая минута с Джессикой заставила меня чувствовать это же самое волшебство. Она не просто глоток свежего воздуха среди этого насыщенного выхлопными газами Лос-Анджелеса. Она — причина моего счастья, моей улыбки, моего внутреннего умиротворения. Она — мое вдохновение. Вчера у меня был концерт в Вегасе, и вся моя команда отправилась в какой-то стриптиз-клуб. А я? Я больше не холостяк. И дороги в подобные заведения теперь для меня закрыты. Мне просто больше нечего там делать. Есть лишь одна девушка, которую я хочу видеть обнаженной. На самом деле я хочу видеть ее даже одетой. Хочу наблюдать за ней, готовящей мне завтрак на моей кухне или лежащей на диване у телевизора у меня в квартире. Я согласен на все. Главное, чтобы она была со мной. Одетой или раздетой — плевать. Дьявол. Не думал, что когда-либо скажу подобное, но секс давно отошел на второй план. Я просто хочу, чтобы она была моей. Я так сильно влюбился в нее, что мне глубоко наплевать на все. Вчера после концерта, несмотря на сумасшедшую усталость, я отправился на студию, принадлежащую другу моего отца. Он предоставил мне ключи от нее и сказал, что я могу оставаться здесь столько, сколько будет нужно. Не знаю, который сейчас час, потому что в этой студии звукозаписи, расположенной в районе складов, нет окон. Но я уверен, что сижу здесь уже несколько часов точно. Когда тебя что-то вдохновляет, ты теряешь счет времени. А таким вдохновленным я не был уже достаточно давно. Или, может, вообще никогда. Весь мой блокнот исписан текстами, а пальцы, пытающиеся подобрать мелодию, стертые о струны гитары. Но мне не хочется останавливаться. «Ты что, проторчал здесь всю ночь?» Интересуется неожиданно появившийся на пороге студии мой продюсер Рейнольд. Вздрагиваю от неожиданности и отрываюсь от гитары. «А который час?» 8 утра». Скидываю брови. Засиделся. «И как успехи?» «Вообще-то отлично. Я тут кое-что набросал. Хочешь послушать?» Теперь Рейнольд вскидывает брови. «Спрашиваешь?» Снова склоняясь над гитарой, как вдруг на пороге появляется Коул, мой гитарист. «Морган, ты где эту гитару откопал?» Удивленно восклицает он, а я лишь закатываю глаза. Сразу за ним появляется наш клавишник Дэвид, глаза которого тут же округляются, и он, присвистывая, интересуется у Коула. «Он что, по собственной воле решил песню записать?» «Ого, ни хрена себе!» А это уже восклицает Моника, стоящая в дверях. Они всей командой решили тут собраться. Больше заняться нечем в 8 утра. «Я тоже рад всех вас видеть», — саркастично произношу я. «Но позвольте спросить, какого черта вы приперлись?» «Мужик, ты не пошел с нами в стрепуху?» Всплескивает руками Коул. «И?» «И мы решили, что с тобой что-то случилось. Ты не заболел?» Тут же добавляет Дэвид. Устало выдыхаю и ставлю гитару на пол у стены. «Он просто влюбился», — широко улыбается Моника. «Отстаньте от парня», — произносит подошедший к пульту Джо. «Спасибо, что хотя бы ты остаешься в здравом уме». «Он просто наконец-таки нашел свою музу», — тут же добавляет мой звукарь. «О, дерьмо. И ты иди к черту, Джо». Показываю средний палец каждому по кругу, кроме Рейнольда. Он все-таки мой продюсер. А затем произношу. «У вас что, дел никаких нет? Вы метаетесь. И дайте мне, пожалуйста, пустить в ход свое вдохновение». Беру телефон, лежащий на панели рядом с пультом, включаю его и направляюсь в комнату звукозаписи, где настраиваю расположение микрофонов. Удобно усевшись с гитарой на коленях, я проверяю iPhone и нахожу в нем несколько десятков пропущенных звонков и сообщений, но все они могут подождать, потому что сейчас я хочу говорить лишь с Джессикой. «Джо, можешь включить микрофон на пару минут?» Интересуюсь у звукаря, сидящего по ту сторону стеклянного окна. Увидев его уверенный кивок, набираю номер Джессики. «Привет!» Широко улыбаясь, произношу я, когда она отвечает на звонок. «Привет! Твои цветы уже некуда ставить!» Недовольно восклицает она. «Я отправил ей в офис 300 розовых роз, по 100 за каждый день моего отсутствия». «Они не мои, а твои! Тебе нравятся?» «Очень!» По голосу слышу, что она улыбается, и мое сердце делает сальто. «Знаешь, какой это сорт?» «Уже заинтригована». «Ругоса Пусси! Если хочешь знать, твоя Пусси не так пахнет, конечно, но я уже мечтаю поскорее вылизать тебя». Примечание. Пусси. С английского «киска». Женский половой орган. Конец примечания. «Святые небеса, Ти-Джей!» Громким шепотом говорит она, будто нас кто-то слышит. «Мы не будем обсуждать это по телефону». «Почему нет?» «Потому что я на работе». «Да ладно тебе, Джесси. Приласкай себя, слушая мой голос. Или ты хочешь поиграть в недотрогу? Я не против. Ролевых игр у нас с тобой еще не было». «И не будет». «Я бы очень хотел, чтобы вы вылечили меня, доктор Шоу». «Извините, мистер Морган, но вас может вылечить только хороший психиатр». Улыбаюсь. «Хочу в тебя». «Или сексолог. Не пробовал обратиться». «Умираю, как хочу в тебя». «Как прошел концерт?» «Весь концерт думал о том, как хочу в тебя». «Ты болен». «Тобой». Смеется. «Я соскучился, Джесси». «Разве у тебя было время скучать? Ты же в Вегасе». «Я всю ночь провел на студии, детка». «Правда?» «Правда. Ты моя, так зачем мне кто-то еще?» Она молчит. Отодвигаю телефон от уха, чтобы проверить, идет ли вызов, а затем, убедившись, что все в порядке, спрашиваю. «Детка, ты здесь?» «Да, я просто... Тебе правда будет достаточно только меня?» «Джесс, 16 дней воздержания должны были о многом тебе сказать». Она издает смешок, а затем серьезным тоном интересуется. «Так, значит, я и ты?» «Дьявол, детка, просто признай, что ты моя». Джесс хихикает. Именно хихикает, как 15-летняя школьница. А мои губы раскрываются в довольной улыбке. «И как дела на студии?» — спрашивает она. «Кое-что набросал. Хочешь послушать?» «Конечно». «Я поставлю тебя на громкую связь. Сейчас, подожди минутку». Жестом прошу Джо включить микрофон и надеваю наушники. Затем настраиваю гитару и начинаю наигрывать вступление. Аккорды складываются в гармонию, наполняя комнату мелодичными звуками. И я начинаю напевать текст, на который потратил несколько часов. Джессика не произносит ни слова, пока я своей мелодией признаюсь ей в любви. Когда поздно вечером я подъезжаю к дому Джессики, вокруг ни души. На часах 1:30 ночи, и наверняка она уже легла спать. Но я умираю, как хочу ее увидеть. Захожу в жилой комплекс и на лифте поднимаюсь на 7-й этаж. Возле двери пишу ей сообщение, чтобы не звонить в дверь и не разбудить тем самым Лиззи. «Ти-Джей, я у двери. Откроешь?» «Барби, у какой двери?» «Ти-Джей, у твоей. Мне нужно тебя увидеть». «Барби, дашь мне пару минут?» Вскидываю брови, но все же отвечаю. «Ти-Джей, конечно». Принимаюсь раскручивать телефон в руке, пытаясь понять, почему она не открыла сразу. Гнусные мысли лезут в голову, но я пытаюсь их прогнать. Спустя долгие 5 минут дверь открывается, и на пороге я вижу Джессику в костюме медсестры. О, дерьмо. Лиззи спит? Нахожу в себе силы задать вопрос. Но это так сложно, словно у меня амнезия, и я забыл о существовании звуков. Стоит Джессике кивнуть, как тут же одним рывком поднимаю ее за задницу и несу в спальню, где трахаю так сильно, словно не делал этого целую вечность, а не каких-то 3 дня. Когда мы оба откидываемся на матрас, пытаясь отдышаться после 2 раундов, с губ Джессики срывается удовлетворенный стон. «Я скучала». Издаю смешок. «По члену или по мне?» «По вам обоим». «То есть у нас только что был тройничок?» Хоть я ее не вижу, ставлю $100 на то, что сейчас она закатила глаза. «У тебя какая-то одержимость тройничком. Все шутки про это. Я не собираюсь делить тебя в постели с кем-то. Никогда». Приподнимаюсь на локте и смотрю в ее красивые голубые глаза, которые находят мои в ответ. «Дьявол. Она само совершенство». У меня было много женщин. Очень много. Я спал с известными актрисами, фотомоделями и ангелами Виктории Сикрет, но еще ни одна из этих девушек не вызывала у меня тех эмоций, которые я испытываю рядом с Джессикой. Ее красота, она не только снаружи, но и внутри. Говорю, как какой-то гребаный Дон Жуан, но так и есть. Я влюбился в ее дьявольский характер, болтливый язык и эти глаза. Глаза, в которые хочется нырнуть и никогда не выплывать обратно. «Ты самая красивая девушка из всех, кого я когда-либо встречал. И я ни за что и никогда на свете не собираюсь тебя с кем-то делить в постели. И в жизни», — мысленно добавляю я и продолжаю. «Ты моя. Только моя, Джесс». «А ты?» — прикусывает губу. «Что я?» «Ты мой?» Одним резким движением укладываю ее под себя и набрасываюсь на губы с поцелуями, между которыми шепчу. «С того самого вечера в Авеню я принадлежу тебе, Джессика». Она ахает, и я тут же оказываюсь в ней, доказывая, что кроме нее мне никто не нужен.